Глава 8, которая рассказывает о том, что пришлось сделать с пробоиной в корпусе астроплана и какие осложнения принесло столкновение с метеоритом. Стыдно было осознавать, но Галя Рыжко ощутила неприятную слабость в ногах. Она в замешательстве закусила губу и посмотрела в сторону Ван Луна и Сокола. Они были уже в скафандрах и надевали шлемы. «Скорее, скорее!» «Галя, вам не надо помочь!» – услышала она глухой голос Сокола. «Нет-нет, я сама справлюсь!» – крикнула она в ответ. «Как странно! Стоит человеку, как бы он ни растерялся, начать что-нибудь делать, и сразу он приходит в себя!» Галя Рыжко быстро влезла в скафандр. Пальцы в плотных перчатках делали сначала какие-то неуклюжие движения, но все же без особых затруднений отстегнули пряжки ремней, прикреплявших скафандр к нише. Теперь шлем. Галя опустила на голову прозрачный, закругленный сверху цилиндр, который сам плотно лег своим основанием на наплечное изогнутое кольцо. Девушка изнутри защелкнула замки. Защелкнувшиеся замки сами привели в действие воздушный аппарат. Потом надо было повернуть изнутри эту рукоятку, как учил ее Ван Лун, отрегулировать приток воздуха. Есть! В цилиндр шлема начал поступать кислород из резервуаров на спине скафандра, заряженных оксилитом. Так называлось чудесное химическое вещество, разработанное в Индийском институте подводных исследований. Оно поглощало из воздуха в шлеме углекислоту и вредные продукты дыхания человека, и вместо них подавало свежий кислород. Сквозь прочное и идеально прозрачное органическое стекло шлема-цилиндра было хорошо видно, как Ван Лун подошел к панели управления воздушными приборами и выключил их один за другим. С удивлением Галя услышала его спокойный голос. Он казался сейчас даже более четким, чем минуту назад. «Разве шлем пропускает звуки?» Ван Лун говорил как бы про себя. «Зачем зря тратить воздух? Все равно его высасывает из каюты. Давление очень-очень упало». Галя подошла к барометру-анероиду, прикрепленному к стене. Его маленькая вздрагивающая стрелка, показывающая давление воздуха в каюте, медленно передвигалась влево. Она уже давно оставила позади красную черту с цифрой 760 и сейчас подходила к 740. Вот уже 739, 736, 735, 734, 720. В каюте все время уменьшалось давление воздуха. Он выходил в пространство сквозь пробоину в корпусе астроплана. Скафандр Галя Рыжко немного раздулся изнутри. Его рукава и шаровары напоминали огромные сосиски, перехваченные металлическими кольцами, которые не давали ткани чрезмерно растягиваться. Также раздулись и скафандры Сокола и Ван Луна. Галя понимала, это от того, что внутри скафандра давление воздуха оставалось нормальным, а снаружи падало. С опасением Галя пощупала пальцами в перчатках материал, из которого был сделан скафандр. А вдруг он не выдержит, лопнет, что тогда? Но тут снова послышался голос Ван Луна. «Очень рекомендую включить электрические грелки. В каюте стало холодно. Галя, помните, как включать электрогрелку?» «Да-да, помню, спасибо. Все же напоминаю, напротив подбородка у основания шлема есть маленькая рукоятка. Поворачивать надо направо, не быстро. Лучше медленно. Не так, как ехать на цератозавре, да? Включайте сейчас же, чтобы не замерзнуть». Действительно, ртутный столбик термометра опускался все ниже и ниже. Девушка повернула рукоятку электрогрелки. Приятное тепло начало разливаться внутри скафандра. «Где пробоина? Нашли?» На голос академика откликнулся Сокол. «Ищем, Николай Петрович. Я в левом отсеке». Сокола поддержал Ван Лун. «Я в правом. Сейчас найдем». Галя оглянулась. Ни Сокола, ни Ван Луна не было в каюте. «Может быть, Ван Луну и Соколу нужна моя помощь?» Быстро перебирая руками стойки и кожаные петли, Галя двинулась к двери. «Останьтесь!» – услышала она приказ Рындина. «Там и без вас справятся. Наблюдайте за приборами. Что с давлением? Какая температура?» Галя вернулась обратно. Маленькая стрелка анероида неуклонно двигалась влево. 623, Николай Петрович. Нет, уже 658. Температура. -28, 29, 30. А вы спокойнее, девушка, не волнуйтесь. Слушаюсь, Николай Петрович, прошептала Галя, не сводя глаз со стрелки, которая, вздрагивая, продолжала ползти налево. Быть может, Рындин прав. Чего уж тут волноваться. Еще несколько минут, и в каюте, где только что шла живая беседа, не останется даже глотка воздуха. А потом... «Ну что же вы молчите, Галя?» – спрашивал Рындин. «Возьмите себя в руки». «Хорошо, Николай Петрович», – стараясь говорить увереннее, – ответила Галя. «Давление 410, 8, 7, температура минус 33». Этот невеселый разговор звучал и в ушах Сокола. Пробираясь по темному коридору, он лихорадочно искал пробоину. Яркий луч электрического прожектора, висевшего на груди Вадима, прощупывал каждый сантиметр корпуса астроплана. «Как у вас, Ван Лун, нашли?» – спросил он негромко, но его перебил резкий вопрос Рындина. «Как вы там, Галя? Держитесь? Что нового?» «360, Николай Петрович», – говорила Галя. «Ничего, держусь. 345. Температура?» Ван Лун, стиснув зубы, обшаривал ярким лучом прожектора металлические листы обшивки. «Вот здесь, налево, находится центральная каюта. Дальше навигаторская рубка. Там ждет от него известий Рындин. В каюте эта милая экспансивная девушка. Сейчас в астроплане жизнь, работают приборы, горит электрический свет. А там направо, за внешней супертитановой оболочкой, мертвая космическая бездна. Миллионы и миллионы миллионов километров световых лет, еще каких угодно единиц, которыми человечество усвоилось измерять расстояние. Но суть всего этого сводится к одному. Там чудовищная пустота, неведомая и бесконечная пустота космоса, сквозь которую несется их астроплан. Как это говорит Николай Петрович? Аргонавты Вселенной? Да, похоже, похоже. Вдруг Ван Лун остановился, выключил прожектор. Вот она пробоина. Сквозь нее ровным, немеркнущим светом сияет яркая желтоватая звезда. Изумительное, вообще говоря, зрелище. Черный небосвод и эта звезда, как крупный бриллиант. Ван Лун приблизился к пробоине, наклонился и заглянул в черную бездну. Его прозрачный шлем-цилиндр прижался к отверстию в стене, подтянулся сам к ней, будто на него кто-то нажимал сзади. «Так, понимаю, понимаю», — усмехнулся Ван Лун. «Присасывает пустота». Странная связанность собственных движений поразила его, будто он инстинктивно опасался сделать лишний шаг. Его лицо отделялось от межпланетного пространства лишь толстым органическим стеклом шлема-цилиндра. Удивительно и страшно было думать, что за этим прозрачным стеклом температура абсолютного нуля. Ничто, таинственная пустота Вселенной. Но сейчас было не до наблюдений. 320, 15, звучал в его наушниках Галин голос. «Николай Петрович!» – закричал Ван Лун. «Пробоину нашел!» «Очень хорошо, Ван!» – услышал он нетерпеливый голос Рындина. «Торопитесь!» «Быстро заварим! Все будет в порядке!» «Вадим, ко мне! В сектор!» Он включил прожектор и взглянул на отметки, обозначавшие переходы и отсеки астроплана. «Сектор! КН! Инструменты! Быстрее!» Ван Лун снова склонился к пробоине. «Да, работы будет немало!» Оплавленные края пробоины свидетельствовали об огромной силе, с которой ударил небольшой метеорит. Очевидно, сам он взорвался при ударе, превратился в газ. «Вадим, долго вы?» «Я уже тут, Ван!» Из темноты показался силуэт Сокола. Белый луч его прожектора скрестился с лучом прожектора Ван Луна. Фантастические фигуры двух путешественников склонились над пробоиной. «М-да», — пробормотал Сокол. «Нам повезло, что в этом месте оказалось крепление переборки. Оно приняло на себя часть удара. Иначе метеорит мог бы пробить и внутреннюю стену, врезаться в каюту. Но почему не сработали радиолокационные искатели? Это не просто любопытно, но и тревожно, Ван. Это значит, что и в дальнейшем...» «О дальнейшем успеем поговорить», — сухо отозвался Ван Лун. «Быстрее». Он уже измерил диаметр пробоины и, осветив прожектором принесенный Соколом ящик с инструментами, вытащил оттуда нечто похожее на металлическую пробку конической формы. Ван Лун вставил ее узким концом в отверстие, и она мгновенно всосалась в пробоину почти на треть. Загрохотал электрический молоток, которым орудовал Сокол. Гибкий кабель, тянувшийся из центральной каюты, подходил к ящику с инструментами и оттуда разветвлялся к рукоятке массивного металлического стержня, дрожавшего в руках Сокола, и к небольшому аппарату, лежавшему на коленях Ван Луна. Мелкими сильными ударами Сокол вгонял металлическую пробку в пробоину. Когда она почти вся вошла в отверстие, Ван Лун включил портативный сварочный аппарат. Вспыхнула ослепительно яркая дуга. Легкими движениями Ван Лун водил кончиком прибора по краям пробоины. И там, где огненная дуга соединяла корпус астроплана и пробку, металл пробки сейчас же расплавлялся и сваривался с металлической стеной и креплением переборки. Галя, не сводившая глаз со стрелки анероида и ртутного столбика, заметила, что и стрелка, и столбик словно замерли на месте. А через мгновение она услышала радостное восклицание Сокола. «Авария ликвидирована, Николай Петрович. Сейчас возвращаемся. Галя, а как вы чувствуете себя в скафандре?» «Очень хорошо, Вадим Сергеевич», — бодро ответила она. «Как вы любите говорить, осваиваюсь. И даже почти совсем освоилась. Замечательная вещь, этот скафандр». В самом деле, скафандр был сконструирован очень остроумно. Толстый слой какой-то неизвестной Гале ткани, прочной и упругой, будто насыщенной резиной, покрывал все тело, но не мешал двигаться. Из той же ткани были сделаны шаровары и рукава. Снаружи эта упругая толстая ткань была покрыта еще и тонкой металлической сеткой, которая защищала ткань от механических повреждений. Высокий цилиндрический, закругленный сверху шлем из прозрачного материала прочно закреплялся на изогнутом наплечном кольце из матового блестящего металла. Это кольцо удобно лежало на плечах, не затрудняя движений, и вместе с тем надежно прикрепляло прозрачный шлем. Несколько гибких трубок в металлических спиралях соединяли основание шлема с аппаратами для дыхания, которые помещались за спиной как ранец. Мощный прожектор, укрепленный на груди скафандра, давал ослепительно-белый луч. Галя несколько раз включила и выключила его, нажимая кнопку управления. Гале очень хотелось отыскать в скафандре миниатюрную радиоустановку, позволявшую переговариваться с товарищами и даже слышать все звуки извне скафандра. Ведь для этого надо, чтобы в шлеме был свой микрофон и репродуктор. Да, кроме того, еще и отдельный микрофон, выведенный наружу. Галя прекрасно понимала все это, но обнаружить что-либо ей не удалось. Вероятные микрофоны и репродуктор были совсем маленькими. В поисках радиоустановки Галя прощупала уже всю верхнюю часть скафандра, когда открылась дверь и в каюту вошли Сокол и Ван Лун, также в скафандрах. Она услышала голос Ван Луна. «Ну, теперь почти все в порядке, включаем воздух». Из выходной трубки баллона с жидким воздухом лился поток прозрачного газа. Стрелка барометра анероида медленно возвращалась назад к показателям нормального давления. «Как там у вас, Галя?» – услышала девушка голос Рындина. «Подходит к 600, Николай Петрович. Значит, скоро можно будет прийти к вам, а то у меня в рубке воздух разрежен, как на вершинах Гималаев». Сердце Гали тревожно сжалось. Как она могла забыть об этом? В астроплане было очевидно только 3 скафандра. И Николай Петрович отдал ей свой. Даже страшно подумать, что могло с ним случиться. А что же будет после того, как они прилетят на Венеру? Неужели такие предусмотрительные люди, как Рындин и Ван Лун, не захватили с собой запасного скафандра? А вдруг один из аппаратов выйдет из строя? И как бы в ответ на ее мысли раздался голос Рындина. «Ван Лун, как же вы забыли о резервном скафандре? Его давно уже следовало перенести в каюту. У Гали отлегло от сердца, значит, все в порядке». «Сожалею очень, Николай Петрович», — ответил Ван Лун. «Очень сожалею, это только моя вина». Галя вопросительно посмотрела на Сокола. Заметив это, он спросил. «Вам что-нибудь не ясно, Галя?» «Да», — сказала она. «Объясните мне, Вадим Сергеевич, рубка ведь герметически отделена от нашей каюты». «Абсолютно герметически», — подтвердил Сокол. «Хорошо, но ведь внутреннее помещение должно быть также герметически отделено от коридоров, что проходят между наружной и внутренней стенками астроплана, правда?» «Правда. А метеорит пробил ведь только внешнюю стенку». «Да, ну и что?» «Значит, через отверстие в этой наружной стене мог уйти только тот воздух, который был в коридорах, а из внутренних помещений он не должен был выйти. Но ведь воздух все время выходил и свистел. Как же это так?» «А вот посмотрите сюда, Галя», — ответил Сокол, указывая в угол каюты. Там, в нескольких сантиметрах от пола, заметна была зигзагообразная трещина. «От сильного удара метеорита треснула стена каюты», — объяснил Сокол пораженной Гале. Через эту трещину и уходил в отсеки воздух. Он-то и свистел, но все обошлось благополучно. Мы с Ваном заварим и эту трещину. А вот и Николай Петрович. Дверь навигаторской рубки открылась. На пороге стоял Рындин. Лицо его было хмурым. Жестом он показал снять скафандры. Путешественники сняли шлемы и с удовольствием полной грудью вдохнули свежий морозный воздух. В каюте было еще очень холодно. Отопление, включенное Ван Луном одновременно с аппаратами воздухоснабжения, не успело поднять температуру до нормы. «Что-нибудь случилось, Николай Петрович?» – встревоженно спросил Сокол. Голос Рындина звучал очень спокойно, так подчеркнуто спокойно, как это бывает при очевидной опасности. Академик нервно пощипывал усы. «Метеорит несколько сбил нас с курса», – сказал он. 3 пары глаз тревожно смотрели на него. Рындин, все так же пощипывая усы, продолжал. Вы интересовались, Вадим, почему не сработали наши радиолокационные установки? Это очень просто. Они прощупывают пространство впереди и несколько сбоку, чтобы при появлении в их поле зрения метеоритов немедленно автоматически изменить курс астроплана и избежать столкновения. Так оно и было все время. А на этот раз радиолокационные установки не могли заметить метеорит, так как он летел не навстречу нам, а сзади, догонял нас и догнал. Скорость нашу он почти не снизил, масса метеорита мала, да и его собственная скорость, хотя и очень большая, все же была значительно погашена тем, что мы уходили от него. Но курс он все-таки слегка изменил, этот межпланетный снаряд. Земные посты управления уже отметили неприятное происшествие и запрашивали меня. Они вычислили наше отклонение и сейчас начнут выправлять курс. Нам придется снова включить двигатели. А пока что мы летим в сторону, несколько уклоняясь в глубину Солнечной системы. «Но ведь это значит», — нерешительно сказал Сокол. «Ничего еще не значит», — отрезал Рындин. «Если бы не было земных постов управления, было бы труднее. А сейчас...» «Ван Лун, идемте к картам. Мы должны помочь Земле выправить наш курс. Дорога каждая секунда».